Глава 29. Наши дни. В поместье олигарха. Все возвращается на круги своя. Я снова в подвальной каморке, и условия содержания примерно те же, что и прежде. Как будто ничего не изменилось. Прелестная Светочка-студентка, свидетельница убийства юриста Верещагина, приносит пожрать, но держится скованно, как с приговоренным. Несколько раз заглядывал доктор Паттиссон, но ненадолго, не вступая в беседы, и никаких новых процедур пока не назначал. Я набрался духу и спросил у него, что теперь со мной будет. «То и будет, что должно быть после вашей безобразной выходки», мрачно ответил он и тут же ушел. Правда, появилась одна льгота. Если раньше я опорожнялся в цинковое ведро в углу, то теперь два раза в день, утром и вечером, незнакомый молчаливый охранник, похожий на трубочиста, выводил меня в туалет, расположенный чуть дальше по коридору. Пауза неопределенности затягивалась, и я предполагал, что господин Обалдуев никак не мог решить, какое применить наказание. Я его понимал. Тут, какую кару ни придумай, все будет мало. Все эти дни во сне и наяву я жил погруженный в воспоминания, вновь и вновь перебирал в памяти эпизоды нашего побега с таким наслаждением, как скупец разглядывает накопленные сокровища одно за другим, извлекая их из сундука. Лизу я видел в последний раз, сладко, блаженно спящей, с раскиданными по подушке волосами, с тенями ночной неги под глазами. Потом, когда меня запихали в джип, показалось, она мелькнула на крыльце, но это могло быть игрой воображения. В какое-то утро, еще в полусне, я вдруг всей кожей, нервами ощутил, что она тоже здесь, в поместье, и это принесло мне огромное облегчение. На четвертое или пятое утро в каморку ворвался Герман Исакович, и по его вернувшейся словоохотливости и бодрому, озадаченному виду я понял, что судьба моя, наконец-то, кажется, определилась. «Что же вы наделали, батенька мой, Виктор Николаевич? О чем думали своей умной головушкой?» — начал он с таким выражением, как будто меня только что привезли. «Вот уж истинно сказано, никто не причинит человеку столько вреда, сколько он сам себе. Особенно это касается, конечно, руссиянских интеллигентов. На что, позвольте спросить, рассчитывали, затевая эту мерзость? И это после всех благодеяний, какие видели от господина нашего Обалдуева? Неужто у вас похоть сильнее рассудка?» Действовал, будто в помрачнении ума. Не могу объяснить. Объяснять ничего и не надо. Поступки говорят сами за себя. «Поглядите, сколько греха взяли на душу! Убийство, кража, а теперь вдобавок растление малолетней. Да какой малолетней, которая благодетелю нашему дороже жизни? Чем только улестили несмышленую девушку? Небось, клялись вечной любви, как водится у вашего брата, у соблазнителя? Ни в чем не клялся. Говорю же, как в затмении был. Надеюсь, с Лизой ничего не случилось». «И он еще спрашивает», — доктор всплеснул ручонками, — «и никакого раскаяния? Нет, ничего не случилось, кроме того, что опозорили, погубили невинное создание. хотя бы хватило у вас совести предохраняться?» Я не сразу понял, о чем он. Потом честно ответил: «Не знаю, не помню». «Ах, не помните, ваше благородие! Ну, это уж совсем не дай Господи! Ведь если понесла от тебя, сударик мой, так монстриком разродится! Или аборт прикажете делать?» «Почему обязательно монстриком?» «А как же, голуба моя!» На круглом добром лице доктора под золотыми дужками проступило не столько негодование, сколько растерянность. «В руссиянских интеллигентах не та беда, что сами пакостны, а еще главное — норовят род свой продлить. Да господин Обалдуев лучше своей рукой Лизоньку придушит, чем допустить такое, и будет абсолютно прав с точки зрения высшей морали». «Кого же ей, по-вашему, надо, к примеру, в мужья?» На этот вопрос Патиссон не ответил, совсем закручинился, лишь посоветовал поскорее про Лизу забыть, тем более, что я ее никогда не увижу. Потом вернулся к моей персоне. Оказывается, доктор защищал меня перед Обалдуевым, уговаривал поместить в клинику, обещал, что трехмесячный курс лечения по его собственной методике приведет меня в нормальное человеческое состояние, но Леонид Фомич решил иначе. После долгих размышлений магнат пришел к выводу, что за мои бесчинства, убийство, воровство, растление несовершеннолетней равноценного наказания не бывает. А потому он дает мне еще один шанс принести напоследок хоть какую-то пользу людям на земле. «Выполнишь условия контракта, вернешь награбленное, а там видно будет». «Вы про книгу?» — уточнил я несмело. «Но у меня даже бумагу забрали. И все черновики». «Не о том беспокоишься, батенька мой». Доктор хлопнул в ладоши, и в комнату влетела Светочка, словно подслушивала за дверью. В руках шприц, каким колют лошадей. В шприце розовой жидкости не меньше ведра. «Витамины?» — спросил я с надеждой. «Не совсем», — ответил доктор с неприятной улыбкой. «Мера предосторожности. Чтобы еще чего не натворил подобного. Хотя бы с нашей милой Светочкой». «Ой, да не боюсь я никаких развратников», — захихикала студентка. Укол был болезненный, но перенес я его хорошо, в глазах только потемнело. Доктор и Светочка ушли, а вместо них вскоре пришел охранник, который принес пластиковый пакет, куда были собраны все мои блокноты, черновики и готовые куски текста. Я сел за стол и, не мешкая, приступил к работе, прочел, почему-то вслух, один из эпизодов, в котором рассказывалось, как молодой Обалдуев с помощью некоего Растопчина, сотрудника райисполкома, оборудовал в Сокольниках свой первый торговый павильон. Эпизод был неплохо написан, с характерными деталями времени, с превосходными диалогами, но что-то меня не устраивало, какой-то пустяк. Обалдуева в его первом коммерческом начинании нагрели на 2000 рублей, кстати, немалые по тем временам деньги, и он, подсчитав убытки, обругал себя. «Ну и болван ты, Ленечка, провели как фраера последнего». Это рассмешило меня до такой степени, что я никак не мог успокоиться и хохотал до слез, до колик. Перечитывал и снова смеялся, пока не свалился со стула на пол и не уснул. Во сне повидался со своими бедными родителями и уже не смеялся, плакал, просил прощения за то, что оставил их, бросил на произвол судьбы избитых, покалеченных. Оправдания мне не было, я это видел по суровым, пьяным отцовским глазам. Печальный сон внезапно сменился странной картиной. Передо мной на крестьянской телеге, какие видел в Горчиловке, провезли Лизу, но в каком-то ужасном состоянии. Она сидела в клетке, скованная цепями, через прутья тщетно выискивала кого-то глазами, и ее бледная, растерянная улыбка пронзила мое сердце. От ужаса я проснулся и сразу увидел, что в комнате уже не один. Благоуханная Изаура Петровна склонилась надо мной, тряся за плечо. «Ну-ну-ну!» — влажно шептала в ухо. «Хватит притворяться чурбаком, подлый обманщик! Пора приниматься за дело!» До меня как-то не сразу дошло, что она елозит по мне с явным намерением изнасиловать бездыханного, но, как ни старалась, толку не выходило. Окончательно проснувшись, я высокомерно следил за ее изощренными потугами, будто это происходило не со мной. Наконец она утомилась, зло попеняла. «Вот как тебя, значит, Лиска высосала, проклятая лицемерка!» «Это укол», — возразил я важно. «Доктор лечит от сухостоя. Здравствуй, Иза, дорогая!» В комнате горела тусклая лампа на потолке. Изаура Петровна смотрела на меня ошарашенно. «Что он тебе вколол? Неужели препарат С? А ты знаешь, что после этого вообще никогда мужиком не будешь?» «Так надо», — сказал я. «Леонид Фомич распорядился, чтобы я не шалил». «Витя, ты в своем уме? А что? Потеря небольшая. Зато больше времени останется для работы над книгой. Иза, ты вроде какая-то расстроенная. Что-нибудь случилось?» Пригорюнилась, стала задумчивой. Прежде я ее такой не видел. Всегда это был сгусток сексуальной энергии, опасной и неуправляемой. Сейчас, когда ссутулилась на кровати, тихая, безвольная, в ней проступило что-то цеплячье. «Хочешь знать? Да зачем тебе? Все же не чужие, и хозяин у нас общий». Оказалось, именно в хозяине все дело. Оказалось, срок пребывания Изауры Петровны на месте любимой жены незаметно подошел к концу. И хотя это не было для нее большим сюрпризом, она знала, что так кончится, все же по-женски была уязвлена и огорчена. Появилась на горизонте некая молодая итальянка Джуди из посольства. Между прочим, шлюха высокого полета, чуть ли не племянница господина посла. Появилась не вчера, месяцев несколько назад. Обалдуев ездил к ней, иногда ее потрахивал, но Изаура Петровна не придавала этой связи большого значения. Обалдуева не тянуло на западных оккультуренных шлюх, пересекался с ними разве что из спортивного интереса. Серьезная связь с иностранкой к тому же противоречила его имиджу крутого руссиянского патриота. А для него это было святое. каждую свою очередную жену он обязательно собственноручно крестил, затем с ней венчался. А после этого, если, допустим, с любимой женой приключался несчастный случай, заказывал богатейший сорокауст в храме Христа Спасителя, где на благодарственной стеле среди имен прочих глубоко набожных спонсоров высечено и его имя. «Я думала так, для баловства, для слива дурнинки, а нет, ошиблась девочка, тут посерьезнее». «Почему так считаешь?» «Он уже предложение сделал, мне осведомитель донес». Я немного удивился, хотя давно понял, что жизнь таких людей, как Обалдуев, протекает не по тем законам, какие годятся лишь для нас, мелких букашек. Как он мог сделать предложение, если у него есть жена? Милый, не строй из себя идиота. Я пересел с пола на стул. Голова слегка кружилась, но, в общем, чувствовал себя неплохо, примерно как на высоте 10 000 метров над землей. Изаура Петровна протянула сигарету. «С травкой?» «Только для запаха. Кури, не бойся». Я закурил, не побоялся. К Изауре Петровне испытывал сложное чувство, вроде как мы с ней в чем-то породнились. Породистая куртизанка и бывший литератор. «И что теперь собираешься делать?» «А что мне делать?» «Ничего не собираюсь. Честно говоря, раньше подумывала устроить ему напоследок такую гадость, чтобы навек запомнил. Увы, не в моих это силах. У нас с тобой, миленький, одна дорога в клинику Паттиссона». Сказала без горечи, даже с лукавым блеском в глазах. Может, действовала травка, а может, была мудрее, чем я о ней думал. У меня тоже от пары затяжек приятно посветлело в башке. «Почему ты думаешь, что нас заберут в клинику?» «Не думаю. Знаю. Тебя чуть попозже, меня чуть раньше. Я подслушала. Доктор 2 дня его обхаживал, чтобы тебя немедленно отправить, но Обалдуй уперся. Он тебя еще не на полную катушку раскрутил. Пока книгу пишешь, это время твое, наслаждайся, а я уже отрезанный ломоть. Может, у нас последнее свидание? А ты видишь, как смолодушничал. Но я тебя не виню. Против адского зелья никто не устоит». «А в клинике что с нами сделают?» «Ничего особенного, примерно то же, что здесь. Сперва опыты, потом разборка на органы, если они в порядке». «Какие опыты?» «О, Герман Исаакович гений! Он из людей производит таких маленьких послушных зверьков, или, наоборот, злобных, неуправляемых тварей, зомби. Зависит от спроса, от количества заявок. У него экспорт по всему миру». «Иза, ты бредишь». «Я? Нет. Витя, неужто до сих пор в облаках витаешь? Протри свои слепенькие глазки. После того, что ты натворил, у тебя не осталось ни единого шанса. Впрочем, его и раньше не было. Кто угодил в эти сети, тот обречен». Беззаботность, легкий тон, с каким она произносила страшные в сущности слова, могли, конечно, свидетельствовать об умственном повреждении, но я не сомневался, что она права. Мы все теперь жили на острове доктора Мора, раскинувшемся между 5 морей. «По-твоему, выходит, нам надо сидеть и покорно ждать, пока за нами придут?» «Почему?» «Можешь потрепыхаться. Паттиссон обожает, когда трепыхаются. Он это называет «живучая протоплазма с хорошим резервом сопротивляемости». Ему это в кайф, как ученому. Мы с тобой сами виноваты, любимый. В чем? За легкими денежками погнались, а они даром не даются. Обманутый ее откровенностью и какой-то новой, чисто человеческой расположенностью ко мне, я задал неосторожный вопрос. «Иза, если все так плохо, то скажи хоть что с Лизой». «Зачем тебе?» «Веришь или нет, совесть замучила. Ведь она может невинно пострадать из-за моего безрассудства». Окинула ледяным взглядом, из которого мигом исчезли все сантименты. «Забудь об этой сучке. Я же говорила, обалдуй ее для себя выращивал. Видел, как сластена слизывает мороженое потихонечку? Ты только ускорил процесс. Лиску он теперь дрючит во все дырки, потом отдаст нукерам, чтобы посмотреть, как она извивается, потом к Патиссону. Там все и встретимся, если повезет». С жадностью я докурил сигарету. Не хотелось больше ни о чем разговаривать. Не хотелось даже знать, правду она говорит или по своей зловредности делает мне побольнее. От острого осознания своей беспомощности я словно таял, уменьшался в размерах, как медуза на берегу. «Никак загрустил, любимый?» Изаура Петровна игриво ткнула меня пальчиком в живот. «Не переживай, было бы из-за чего. Зачем тебе, Лиска? Теперь тебе никакая баба не нужна. А захочешь поквитаться с Патиссоном, могу помочь». «Что?» «Есть у гения уязвимое местечко. У обалдуя нет, а у доктора есть». «Если взяться с умом, говори яснее, Иза». «Ах, какие мы серьезные! Хватит ли только духу?» «Погляди, миленький!» Она колдовским жестом извлекла из своих одежд, а были на ней ткани нежнейших оттенков, нечто вроде длинной серебристой спицы, но это была не спица, а клинок с пластиковой рукояткой. «Видишь?» Я потрогал мини-пику пальцем. «Острая?» «Еще какая острая!» «У Патиссончика вот тут под ушком мягенькая ложбиночка. Видишь, как у меня? Не бойся, потрогай!» Я потрогал и ложбиночку, действительно мягкая, пульсирующая. «Вся штука в том, что он тебя не опасается. Кто тебя может всерьез опасаться, верно? Хотя ты убийца ужасный, Гарика удавил, но для Патиссончика все равно, что лягушка. И вот представляешь, нагнется он сердечко послушать, а ты ему эту чудную иголочку тык-подушка, как в масло войдет, тот Кощею и конец, понимаешь?» Завороженный я смотрел в ее ясные глаза, наполненные влажной истомой, как при оргазме. Как удачно господин Обалдуев подобрал себе пару. «Сумеешь, миленький? Ты же был мужиком когда-то». «Конечно», — уверил я, — «для меня это пара пустяков. Но что это изменит в нашем положении?» «Ничего». Беззаботно отмахнулась Изаура Петровна. «Зато одним гадом меньше на свете. Разве этого мало? Спрячь!» С многозначительным выражением я сунул опасную игрушку под матрас. Изаура Петровна прижалась ко мне и крепко поцеловала в губы. Я привычно ответил на поцелуй. «Буду молиться за тебя, любимый». «Ах, как все-таки жалко, что ты больше не мужик!» Вскоре после этого она ушла. На другой день меня отвели к Обалдуеву. Я приготовился к самому плохому, но магнат встретил меня так, как будто ничего не случилось, и мы лишь вчера ненадолго расстались, милостиво указал на стул. «Вытри рожу, Витя! Смотреть срамно!» Я ладонью собрал с подбородка остатки кирзовой каши. Только что позавтракал. Вкусная кашка с солидолом. «Значит так, душа моя, время поджимает. Сколько тебе еще надо, чтобы закончить книгу хотя бы в черне?» «Леонид Фомич, да я, честно говоря, по-настоящему еще и не принимался». «Что же мешает? Отвлекался на убийство?» «Вы прекрасно знаете, чем я был занят». Обалдуев непроизвольно преданул ушами. Выпуклые глаза блеснули, озадачил мой тон, вызывающий, непочтительный. Я сам это отметил. Беседовали в рабочем кабинете. Обалдуев, сидя в кресле, нависал над лакированной поверхностью стола, как скала над морем. Я так и не рискнул, что-то удержало, присесть на стул. «Давай, Витя, начнем с чистого листа. Забудем, что было вчера, вернемся к контракту. Книга, вот главное. Давай четко определимся, в каком она состоянии. Наброски, которые ты показывал, никуда не годятся. Кажется, тут мы сошлись во мнении. Честно говоря, мне не нравится твое настроение. Какое-то легкомысленное. Хочу, наконец, услышать конкретно. Ты продолжаешь работу? Или намерен дальше лоботрясничать?» Спрашивал совершенно серьезно. Так хозяин распекает нерадивого наемного работника, батрака, и бредовость этой сцены, как и всего происходящего, меня ничуть не смущала. Как большинство граждан страны, я давно привык к шутовским, смещенным, вывернутым наизнанку отношениям и знал, чтобы выжить в новых условиях, главное им соответствовать. «Леонид Фомич, весь материал собран. Контуры вашей биографии, ее пафос мне понятны. Я могу уложиться в 3-4 месяца, но есть некоторые обстоятельства, которые нам следует уточнить, не относящиеся к тексту». «Витя, все, что делает доктор, это для твоей же пользы, чтобы не натворил новых бед. Откуда я мог знать, что у тебя такой неуправляемый темперамент? Каюсь, писателей я представлял себе несколько иначе. Во всяком случае, как добропорядочных граждан, не склонных к злодейству. А ты, видишь, оказался на особенку. Яркая творческая индивидуальность, выдающийся фрукт». «Речь не об этом», — возразил я, переступив с ноги на ногу. «Доктору я глубоко благодарен за неусыпную заботу. Но у литературной работы своя специфика. Для нее необходим не только минимальный физиологический комфорт, но и душевное спокойствие, равновесие духа и ума. Как раз этого я лишен». «Совесть, что ли, мучает? Из-за убиенного Гарика или из-за денег?» «Конечно, и это тоже. Но тут уже ничего не поправишь. Что случилось, то случилось. Просьба к вам, Леонид Фомич, можно сказать, пустяковая. Я должен быть уверен в безопасности моих стариков. Что бы со мной ни произошло, это не должно их коснуться». «Что ж, добродетельный сын, пекущийся о престарелых родителях, одобряю. Значит, не совсем зачерствел душой. Хорошо, согласен. Даю слово бизнесмена. Надеюсь, этого достаточно?» «Вполне. Но еще я должен с ними повидаться». «А это еще зачем?» Мы встретились взглядами, сирый и сильный, и я, набрав в грудь воздуха, сказал твердо. «Хочу получить их благословение, Леонид Фомич». «На что благословение? На какое-нибудь очередное преступление?» «Нет, Леонид Фомич, на законный брак с вашей дочерью». В кабинете стало тихо, как в склепе. Мужественное лицо олигарха с выпученными будто стеклянными глазами претерпело ряд мгновенных изменений, и последняя застывшая на нем гримаса означала лишь одно — мне крышка. «Пошел вон, наглец!» — обронила Балдуев с какой-то неожиданно писклявой интонацией. Я не успел выполнить распоряжение. В кабинет ворвались двое дюжих слуг. Как он подал сигнал, я не заметил. Подхватили меня под руки и дружным рывком выкинули в коридор.